Бейлис заводит Нокпадон, подъезжает и останавливается метрах в 30 от нас вверх по склону. Остов бронемашины в пробоинах. Предполагается, что он обеспечивает надежную защиту, но после всех переделок, в которых он побывал, десятки пуль застряли в обшивке, а может быть, какие-то проникли внутрь, кто знает. Ошри и Бейлис достали носилки. Номер 2 и номер 3 помогли Риверу погрузить на них Зива, и мы перенесли его к бронемашине. Нельзя сказать, что это самое безопасное место, но все же лучше, чем то, где он лежал. Ривер еще раз попытался сделать искусственное дыхание и еще раз вывел кровянистые выделения. Это называется бревно. Раненого переворачивают на бок, очень осторожно, чтобы не свернуть ему шею. Главное, чтобы тело и голова поворачивались вместе, одновременно. Вводят палец глубоко в горло и выпускают выделение через рот. И у Ривера даже что-то получилось. Воздух проник внутрь, диафрагма Зива поднялась и опустилась, потом еще раз, и все. Мы отказывались верить, что все кончено. Но каждый раз при надавливании на грудную клетку изо рта лилась и лилась кровь. Скорее на форпост, к доктору. Раз-два, и носилки в Нокпадоне. И Ривер там. Бейлис за рулем, трогает с места, но выходит из строя перископ, а окон, сами понимаете, никаких. Бейлис вынужден вести Нокпадон вслепую, не видя дороги, надеясь не свалиться в пропасть. Ошри выглядывает в верхнюю щель и командует. «Бери правее, бери левее». При въезде на форпост Нокпадон зацепил и потащил за собой ограду из колючей проволоки, что едва не стоило жизни трем солдатам, занятым на хозяйственных работах. Ривер тем временем не унимался. Пробовал еще какие-то медицинские процедуры, например, поставить капельницу. Но на черта человеку капельница, когда он не дышит и у него нет пульса. На черта капельница. Я бежал за Нокпадоном, как угорелый. Въехали на форпост. Ошри спустил носилки. Несколько солдат подбежали помочь и также бегом занесли носилки внутрь, где их давно уже ждали врач-резервист и два санитара. Ривер не отходил от носилок. Начали с интубации. Ввели в дыхательные пути, аж до легких, трубочку, прикрепленную к кислородному насосу. Ввели быстро, с первого раза, без проблем. Повезло. Бывает, что трубка попадает в пищевод. «Доктор, смотрите, у него шея вздута, там кровь!» — кричал Ривер, пытаясь вмешаться. Я тоже старался протолкаться поближе. Санитары, не церемонясь, оттеснили нас обоих и нашли себе странное занятие. Стали обрабатывать рану на ноге. Наложили повязку. Фурман скомандовал ребятишкам идти в комнату для инструктажей, чтобы не глазели. И врач вынес заключение. Смерть. У Ошри на глазах выступили слезы. Я сорвал с головы Мадонну и отошел в дальний угол, прислонился к стене. Стоял и смотрел, как санитары заканчивают свою работу. Отошел и Ривер. Он направился в столовую, оперся на синий стол, на котором раскладывали молитвенники, постоял, перевел дух, снял разгрузочный жилет и оружие. Я подошел к нему. «Все будет в порядке. Ты был молодцом. Все будет в порядке». Я хотел разговорить его. Дверь была не захлопнута, и в щель было видно, как санитары прикрывают Зива шерстяным одеялом. Врач закрыл ему глаза, и они натянули одеяло на голову. Подняли носилки и отнесли на склад, пока не прибудет вертолет для транспортировки. Тут Ривер сломался. Это случилось в одно мгновение. Все прорвалось наружу. Он рыдал, как младенец. Вымещал отчаяние на мебели, схватил стул, грохнул его о стенку, перевернул стол. Я стоял рядом, не зная, что ему сказать. Его лицо было по-прежнему в крови, кровь была и на руках. Он уставился на них, вспоминая все, что пережил за эти часы. «Вы сделали все возможное», — сказал я и положил руку ему на плечо. «Ты и врач. Он умер. Ничего не попишешь». «Я должен помыться! Я должен помыться!» — повторял сквозь слезы Ривер. Я попросил его подождать немножко. Тревога еще не отменена. «Ничего не знаю!» — кричал Ривер. «Я должен помыться!» Но я держал его крепко, потом усадил. Он был зол на весь мир. На Хизбаллу, на израильскую армию, на Всевышнего. Какого черта? Какого черта мы делаем здесь? Бился он у меня в руках, весь в слезах. Что бы они все, кусэммак. Ну за что он погиб? Ну объясни, ну почему? Честно говоря, я помню все, что происходило тогда, весьма смутно. Я что-то пытался ему сказать, как-то успокоить, но не плакал. Ждал, пока он придет в себя. Я сел рядом с ним на пол, спиной к стенке. Картины пережитого не выходили из головы. Запах пороха, зив которого больше нет. Вот он спускается по склону, доходит до поворота Джей, вдруг исчезает, падает. Этот взрыв как стоп-кадр. Потом опять этот взрыв. Опять и опять. И все темнеет в глазах. Вот я бегу туда, и передо мной открывается картина. Он лежит без движения. Кровь. Как мы пытались его спасти, что делали, что так, что не так. Все проходит передо мной. Носилки, шерстяное одеяло, вид мертвого человека. Потухший взгляд. Нет взгляда. Ривер плакал, я думал. Постепенно и он успокоился. Мы сидели молча. Довольно долго, не знаю сколько. «Мой первый раненый», — произнес он. Я не нашелся, что сказать. Первый раз в жизни у меня на руках раненый, и он скончался. Что-то я сделал не так. Ты ж там был, ну скажи. «Послушай меня внимательно», — сказал я, вложив в эти слова всю свою уверенность. С Зивом все было кончено. Все было безнадежно с первой минуты. Он опять начал плакать, на этот раз тихо, сдержанно, но не унимался очень долго. Потом съежился и улегся на пол. «Ты был в полном порядке», — сказал я. «Не впадал в панику ни на минуту». Я наклонился к нему, обнял его за шею, привлек к себе. «Все будет хорошо», — пообещал я. «Мы будем смотреть друг за другом. Ты здесь, и я здесь. Все будет в порядке». Он отвел взгляд. «Ты мне не веришь?» Наши лбы почти соприкасались. «Ты мне не веришь?» — не отставал я. «Я хочу, чтобы ты мне ответил. Ты полагаешься на меня?» Ривер поднял глаза, и тут это случилось. Я услыхал. «Я готов умереть за тебя». Так, глядя мне прямо в глаза, «я готов умереть за тебя». Представь, что тебе говорят: «я готов умереть за тебя». Что можно ответить? Что не скажешь, покажется мелочевкой, лишенной всякого смысла. Что можно ответить? Что я готов умереть за него и в этой, и в будущей жизни. Дурость какая-то. Что делают в таком случае? Обнимают, целуют, говорят: «я тебя очень люблю». Стыд какой, что я не помню число. Глаза мокрые, горящие, взгляд, проникающий в душу. Вдруг я увидел перед собой совсем еще мальчика, ребенка. Я взял его лицо в ладони, потрепал по щекам. Только что мы были такими слабыми и потерянными, и вдруг я почувствовал прилив сил. Мы крепко сжали друг друга в объятиях. Я вскочил на ноги, протянул ему руку, помог встать и потянул к чану немного помыться.